Здрасте. Да. Меня зовут Маргарита Волкова, я старший менеджер компании Foxconn. Вы с моей коллегой общались, договаривались с звоночки по поводу дополнительного заработка. А. У вас ничего не изменилось? Можно пообщаться сейчас с ним? Да, можно. Угу. Хорошо, тогда давайте мы разговор построим следующим образом. Я задала вам некоторые вопросы, чтобы понимать, от чего я могу отмахнуться, что я могу вам предложить. Давайте. Непосредственно расскажу о работе, ну, вы со своей стороны тоже зададите вопросы, которые вас интересуют. Хорошо? Хорошо. Скажите, вы что-то пробовали ранее для себя в интернете, как топ-заработок? Да нет, никогда еще не пробовал. А сами в каком направлении работаете, чем вы занимаетесь? Изготовлением туалетной бумаги. Серия производства, да? Ну, я не то, что там прям уже на рынке хорошо себя чувствую. Как бы вот оборудование закупил. Сейчас немножечко макулатуру собираем. И вот, ну, как-то еще вот... Ну, да. По доступу в интернет у вас так, какое время есть? Чем больше вообще пользуетесь? Там, компьютером, телефоном? Да, в принципе, и тем пользуюсь. Что-то другое. Угу. Хорошо. И по времени, там, 30-40 минут, пару дней в неделю, когда она работает, в интернете найдется у вас? Да, без проблем. Угу. То есть у вас он не нормированный, я так понимаю, график, так, работы вашей? Ну, я как руководитель же, поэтому я практически всегда в кабинете нахожусь. Хорошо. А что вы непосредственно слышали о таком вот виде деятельности, как торговля на финансовом рынке? Что знаете, что слышали, возможно, пробовали что-то? Торговля на финансовом рынке? Да я не знаю, но это там торговать можно, да? Вы же хотите мне помочь торговать там? Да, непосредственно, ну вот я расскажу, попытаюсь максимально доступно объяснить, как это работает. Вам, если будет что-то непонятно, вы задавайте вопрос, не стесняйтесь, хорошо? Но это вот как дополнительная площадка, что я могу там туалетную бумагу свою тоже продавать, да, наверное? Смотрите, нет, идет 4 направления, то есть есть площадка, да, вы верны, она называется торговая платформа, на котором открываются все активы, с которыми вы можете работать. Есть 4 направления, это валютный рынок, доллар, евро, рубль, да, и так далее, товаросырьевой, да, золото, нефть, газ, там, кофе, пшеница, да, и так далее. Uh-huh. Акции различных компаний, Samsung, Apple, Сбербанк и криптовалюта. Ну, я думаю, что, наверное, о биткоине в свое время слышали, он, в принципе, в 17 году он хорошо зашумел. Ну, я что-то слышал, но поверхностно так, точно не знаю, о чем речь. Ну, вот, то есть, классическая торговля, да, торговля на финансовом рынке, она заключается на разнице цены, то есть купить подешевле, продать подороже. Если человек в этом направлении ранее не пробовал, не занимался данным видом деятельности, мы предоставляем возможность работать с аналитиком. То есть у вас есть персональный аналитик, человек, который будет вас обучать всему и параллельно этому помогать торговать. То есть он предоставляет вам информацию, он анализирует рынок, да, что дорожает сейчас, что идет на спад, там, ну, на каких активах, там, на чем вы можете там, сегодня-завтра заработать. Ну, я хотел бы вот, наверное, на бумагах больше зарабатывать, чем на зерне, там, еще чем-то, мне кажется, вот как-то на бумагах больше интересно. Вы непосредственно выбираете направление, и в этом направлении вы работаете со своим аналитиком, ну, то есть... Да, вы можете работать не в одном направлении, можете попробовать и в том, и в том, и в том, и выбрать для себя подходящее. Не, ну это же, чтобы во всех направлениях работать, надо же и вкладываться сразу, я так понимаю, во все направления одновременно. Да, непосредственно для того, чтобы там работать с криптовалютой, там, акциями, и, ну, с золотом, или еще, ну, нужны непосредственно... Не, я хотел бы с бумагой. Так, хорошо, если... Золото мне это не... Вот мне как-то бумага ближе, бумаги. Хорошо, да, я поняла вас. То есть, смотрите, он предоставляет вам эту информацию, да? Какую информацию предоставляет? Я что-то запутался. Он предоставляет информацию о том, что... что происходит на рынке, на каких активах можете заработать, да, допустим, если вы будете работать с бумагами и далее. Курс уж постоянно он колеблется, да, то в гору, то вниз. Uh-huh. Точно так же акции компании, они там сегодня по одной цене, через некоторое время там, в связи с определенными событием уже совершенно другое. Ну вот. Это как? Он, ваш аналитик, он мне что, когда там посоветует, что купить надо, когда это будет выгодно? Да, и когда выгодно продать, чтобы вы заработали себе на разнице. Но это вот я могу покупать там валюту там, да? Да. То есть у вас есть информация. Вы заходите в свой личный кабинет. Личный кабинет это по типу онлайн-банкинга. Вы пользуетесь? Да, пользуюсь. Да, то есть там отображается вся информация о вашей торговле. Uh-huh. Да, там есть торговая площадка, на которой отображаются все активы. Uh-huh. Вы вот заходите. Да, вы, допустим, у вас есть информация, что вот сейчас выгодно, да, там купить. Простите. Что? Продать. Говорю, вот есть информация о том, что сейчас вот выгодно купить, либо что продать, ну, тот доллар, да, допустим, условно. Вы заходите на торговую площадку, выбираете определенный актив, да, доллар, непосредственно открываете сделку, то есть на покупку, либо же на продажу, в зависимости от информации, ситуации на рынке. Через некоторое время эта сделка закрывается, то есть при открытии сделки на покупку или на продажу, вы выставляете пороги минимума, пороги максимума. То есть, когда там курс доходит до определенной цены, тогда вам не нужно следить, чтобы вот успеть закрыть ее. Вы выставляете автоматически, когда она доходит до этого уровня, она закрывается и разница идет на ваш торговый счет. А вот оплачивать я буду каким образом? Где я буду оплачивать со своей карты, там, либо счета к моей организации привязанного? Смотрите, как это будет работать. Мы открываем непосредственно торговый счет, с которого осуществляется торговля. К этому счету мы подвязываем либо же карту. Если, ну, мы сотрудничаем со всеми банками России. Главное, чтобы карта была международного образца. А и счет этот, он где будет? Этот счет, он где будет? В каком... Кто будет... Ну, кто этот счет, как бы сказать, где эти будут деньги храниться? Это банковский счет или что? Я ж понимаю, что тот счет, который... Счет, который мы откроем, и я туда деньги переведу, он будет в Сбербанке, этот счет? Он идет в Межбанке. Как, где-где? В Межбанке, Международный банк. Международный банк. И владельцем счета данного он будет на меня зарегистрирован, да? Да, это ваш личный торговый счет, непосредственно деньгами, которые на этом счету распоряжаетесь. Ну, вы это как, ну, как счет, там, любая ваша карта. В дальнейшем, если выводить будет деньги как на карту, да, вот, так и на кошельки. Тоже кто чем больше пользуется. А главное, чтобы карта была международного образца. Виза, Маэстро, Мастеркард. В данном случае карта МИР, вот та Сбербанк, она не подойдет, она межрегиональная. Так как вы будете с вами зарабатывать евро. У вас карта данного образца имеется или нет? Да, у меня есть виза. Ну, в принципе, нету разницы, виза, маэстро, мастер-карт. По факту вывода денег идет моментальная конвертация по курсу вашего банка, да, на день вывода. Выводят деньги выводятся откуда? Смотрите, с торгового счета на карту. Это уже не с того счета, с которого я буду оплачивать свои бумаги. Да, с торгового счета на вашу карту. Либо же на ваш киви-кошелек. Ага. Это получается, что у меня как бы два счета будут, да, которые, да, связаны будут с моим один вот этим. Торговый и один непосредственно, ну, ваш. А торговый счет кто контролирует, кто за него ответственность несет? Ну, в каком плане его контролирует? Ну, торговый счет, он как, к вашей организации привязан? Или кто владелец его? Счет, да, но счет привязан к нашей организации. Ну, мы не являемся... Реквизиты, там деньги же хранят, будут храниться на этом счету после... Допустим, какая-то сделка произошла, да, что-то я продал. Мне поступают деньги на этот счет, верно? А почему они не могут сразу поступить вот на счет, который я открывать буду, с которого я покупать буду? Смотрите, у нас идет отдельно торговый счет, и к этому торговому счету мы подписываем карту. Так оплачивать я буду с какого счета, когда покупать буду акции или там бумаги какие-то? Идет моментальная конвертация, при активации счета идет конвертация в евро. Нет, я вас не это спрашиваю. Вы говорили мне, что открыть будет банковский счет, на который я деньги буду перечислять, что потом с этого счета я буду делать покупки. Да. Сейчас вы мне говорите, что с торгового счета я это буду делать. Торговый счет. Ну, мы называем его торговый счет, который создается в межбанке. Так вы же говорите, что он будет привязан к вашей организации, или вы, или все-таки я буду владельцем этого счета. Когда я перечисляю деньги на этот счет, я перечисляю их в вашу организацию или себе? Нет, не в нашу организацию, себе. Это открытие вашего личного торгового счета. И этот счет зарегистрирован не в вашей организации, а в банке? Да, непосредственно зарегистрирован на вас. На меня, я понял, что как бы все средства, которые на нем, только я могу ими апеллировать. Да, все совершенно верно. Угу. Понял. Вот, непосредственно, господи, что так быстро хотела вам сказать, по поводу суммы счетов. Непосредственно хотела уточнить, какой доход вы бы хотели выходить в месяц, потому что есть различные типы счетов, различная бонусная система. Ну, от этого, конечно, будет и доход. Ну, тут как бы прогнозы нужны, потому что финансовые я не буду свои возможности вам говорить, но все будет зависеть от прогнозов, наверное, которые как бы будет давать мне кто-то. Кто мне будет давать прогнозы на и какая гарантия, что при покупке тех или иных бумаг они не упадут потом в цене? Смотрите, у нас идет, ну, никакой непосредственно наш интерес. Мы все открытия идут и получаем свою комиссию. То есть у нас есть прямой интерес, потому чтобы вы развивались, зарабатывали, да, то есть непосредственно. Чем больше вы заработаете, но чем больше заработаете компания. Да я понимаю. А вот на днях показывали тут в Москве женщины в какую-то компанию похожую, тоже что-то раз, что-то там внесли, какие-то бумаги им насоветовали купить, они купили, потом без денег остались. Потом что-то... Да я, честно говоря, не помню, тоже так мельком слышал. Потом как бы что-то кредит они какой-то взяли, и так в итоге они больше 3 миллионов в эту компанию денег перечислили по совету каких-то людей, что-то там покупали, и потом оказалось, что то, что они покупали, вообще обесценилось, и, в общем, денег они вообще всех лишились, поэтому я бы не хотел в такую ситуацию попасть. Ну, смотрите, если говорить непосредственно о данном направлении, вот, допустим, у нас есть классическая торговля. Есть еще такое понятие, как ставки, да, как вот ставки на спорт или еще... Не, это мне не это, я не азартный человек. Я вот, грубо говоря, вот человек мне, который посоветует что-то купить, есть какие-то гарантии, что этот совет, он окажется мне неущербным? Я еще раз говорю, что ваши сделки идут застрахованы. Вообще первый месяц все ваши сделки застрахованы, мы предоставляем только ту информацию, которая вам 100% приносит прибыль. То есть, а сколько стоит страховка стоит сделки? Страховка она не стоит. А как? Она застрахована. У меня же должны быть какие-то документы, что моя сделка застрахована, или только слова, что? Мы со своей стороны предоставляем. Что-что? Говорю, мы со своей стороны непосредственно предоставляем. Что? Информации, которая так приносит вам прибыль. Но я еще раз повторю, что мы заинтересованы в этом. Я вас понял, но если, грубо говоря, какие-то бумаги, которые я приду, обесценятся, вы говорите, что мои сделки первый месяц застрахованы, я могу какие-то документы от вас получить, что, ну, в качестве гарантии для себя, потому что я сейчас, я не собираюсь там вкладывать 10 тысяч и ждать, когда заработаю на них 2 тысячи, я как бы немножко о других деньгах говорю, поэтому переживаю, поэтому мне как бы интересно и важно знать то, что вот вы говорите, это правда. Потому что страховка, она должна быть официально как бы документирована, и что в случае, если сделку, к примеру, я на миллион каких-то бумаг приобрету, и мне у меня должен быть документ, что моя сделка застрахована в случае падения спроса на эти бумаги и либо их обесценивания, я получаю компенсацию, там, либо страховую премию в определенной сумме. Правильно? Так ведь достраховка работает? Да. Ну, мы получаем как бы не компенсацию, а возвращаем сумму, которая открывала, ну, влаживалась при открытии сделки. Вот так. Я понял, как это работает. Я у вас спрашиваю, у меня будут на руках какие-то документы, подтверждающие ваши слова? Но по поводу документов, это уже Юра делал. Ну, у меня, допустим, таких документов, но я не могу вам предоставить. Нет, я понимаю, что вы не можете. Я у вас спрашиваю, такие документы у меня будут или нет. Я вас не прошу их предоставить. Ну, я думаю, что все необходимые документы вам предоставят. Но только это уже, ну, не я. Да. К этому. Это уже непосредственно. Ну, вы понимаете, что я ведь правильный вопрос вам задаю? Я прекрасно вас понимаю. Потому что то, что вы говорите мне, что ваши вложения будут застрахованы, и в случае проигрыша или обесценивания, как в нашем случае бумаг, которые я приобрету, я могу ничего не получить, потому что вы говорите, что сделки застрахованы, но это всего лишь слова. Если они прогорают, куда я пойду и кому я докажу, что моя сделка была застрахована? Это как я буду... Это как что-то как-то странно. Как мне документы, что мое приобретение застраховано тех или иных бумаг, я их по почте получу или как? Документы непосредственно на сайте и на почту, ну, если вам необходимо документы. А, мне все-таки пришлют документы, да, что вот сделку я приобрел, там, например, валюту и по такой-то цене. Вся информация по торговле непосредственно по каждой сделке будет отображаться в вашем личном кабинете. Когда она осуществилась, когда вы открыли, на какую сумму, какую прибыль получили. То есть вся торговая история вас отображается. Все, что вы сейчас говорите, к страхованию сделки никакого отношения не имеет. Меня вот это больше всего волнует, чтобы то, что сделка была застрахована, чтобы мои риски были минимизированы настолько, что если, не дай бог, я, конечно, понимаю, что вы этим давно занимаетесь, и вы как бы хотите сами заработать свой процент, я хочу, должен быть уверен, что потратив столько-то денег и послушав совет вашего человека, который меня будет консультировать в этом деле, чтобы это была не просто консультация, вот купи это, может быть, заработаешь, а на самом деле моя сделка была застрахована. Но нас не так, что в аналитике получат информацию просто с головы. Ведь у нас большие аналитические отделы, которые эту информацию обрабатывают, это технический, фундаментальный анализ. Некоторые информации мы покупаем в банку. А, вот как даже. Да, ну, не так, что там просто вот так кому-то пришло в голову, а вот купите это, купите то. Это все аргументировано, то есть вам предоставляется. Не так, что там набрали, да, сказали, что, ну вот, Андрей, сделайте то-то, то-то, то-то. Может, что-то заработаете, а может, не заработаете. Нет. Ну, в общем, последний раз я спрашиваю в этот вопрос. У меня будут официальные документы, что моя сделка застрахована именно в бумажном виде, с печатями, со всеми делами? Да, грубо говоря, как страховой полис какой-то. Кстати, по этому вопросу я могу вам так уточнить, Юра, дело. Потому что, ну, данная информация по поводу документов, ну, в силу своего рабочих моментов, я не могу вам это... Ну, я не юрист. Да при чем тут юрист? Но если вы позвонили проконсультировать меня, или у вас что, первый раз такое спрашивают? До этого не было таких вопросов? На самом деле, да. Ну, весьма странно, потому что если человеку говорят, что ваша сделка застрахована, то как бы, ну вот давайте вы приедете в салон, вам скажут, ваша машина застрахована, едьте. Вас это устроит? Вот вам это достаточно будет, чтобы поехать и спокойно жить дальше. А потом врежетесь куда-нибудь и вам скажут, да вы знаете, у меня машина застрахована, вот съездите туда, пожалуйста. Человек поедет, а там скажет, да вы что, ничего такого нету, никаких документов, подтверждающих вас нету, до свидания. И все, поэтому я тоже не хочу в такую ситуацию аналогичную попасть. Хорошо, я вас услышала, поняла ваши вопросы, могу, то есть, это уточните. Уточните, пожалуйста, и давайте теперь обсудим второй момент по поводу приобретения бумаг. Вот я больше нацелен, ну, наверное, на какие-то валюты, потому что как-то вот организации, вот эти акции, что-то мне вот курсы, а не валют какие-то нестабильные, то дешевеют, то дорожают, поэтому тут вот, наверное, поиграть больше интерес у меня. У вас есть аналитики, которые именно следят за курсом валют разных стран, да? Да, у нас аналитики поделяются на 4 категории. Это те, которые более специализируются в валютах, те, которые более специализируются в акциях, ну, то есть в 4 направлениях. А вот я, знаете, у меня была, скажем так, сделка, ну, не знаю, может быть, даже не совсем удачная. Я купил украинские деньги, старые, там, со зайчиками, знаете, раньше у них были, они уже давно не в ходу. В большую партию, ну как макулатуру, в общем, тоже для производства бумаги. И вот потом получилось, что сделали мы 100 тысяч рулонов, и уже все, их по магазинам, и пошли жалобы, что вот от этой бумаги, может, я не знаю, от краски там или от чего-то, раздражение после использования началось, ну, понимаете, где, да, как ей пользуются. А у меня очень много осталось, я закупил 7 тонн. И вот эта валюта украинская, может быть, ее тоже через вашу как-то можно реализовать будет? Я думаю, что, нет, если эта валюта уже не используется, то я думаю, что работать, ну, Ну, может быть, там, знаете как, может, ее обменять можно будет каким-то способом. Я говорю, что, скорее всего, что нет, это вы можете с аналитиком это обсудить, может, он какие-то варианты вам подскажет, что можно сделать с этим. Просто, знаете, было очень много гневных отзывов, вот, что, ну, жопу человек, говорит, горит после использования вашей бумаги, а я как-то и говорю, вот хоть как-то компенсировать моральный ущерб, хоть может как-то реализовать вот эти вот старые купюры, может быть, правда, поможете? Может, аналитики ваши кому-то смогут продать ее? Ну, это вы же непосредственно можете с ними пообщаться. Ну, то есть я им об этом парень не подскажу. Не, ну там, знаете ж как, они же могут там за, грубо говоря, вы же работаете за 10%, там, да, к примеру, я готов как бы за 50% как бы вам заплатить за реализацию. Да, не 10, как вы обычно зарабатываете, а 50. Пополам поделить, если ее кому-то продадут, ну, кому-то, да, вот да, как. Я еще раз говорю, что это вопрос не ко мне, я, ну, поэтому, например, не смогу вам помочь. Ну, может, дадите, сейчас аналитика я у него спрошу, вот это просто, может, на самом деле это выгодно будет для вас и для меня. Предоставляем возможность обучения в таком смысле аналитикам после открытия счета, когда клиент становится нашим сотрудником, нашим инвестором. Понял. Это надо вначале, значит, уже зарегистрировать личный кабинет, и дальше уже, да, мне подскажет. Но вообще возможно, хоть вы вот как, навскидку думаете, потому что... Ну, это 50 на 50, я не могу вам точно сказать, потому что, допустим, на моей практике такого не было. Возможно, ну, ребят, да, у аналитиков, возможно, они сталкивались. Но могут попробовать втереть, да, вот эти деньги старые кому-нибудь? Ну, вот, да, попробовать, знаете, попытка не пытка. Что-то, думаю, можно. Ясно. Мне уж смешно, я больше не буду с вас смеяться. Вы правда серьезно об этом говорите? Что? Я уже смешно, если честно. Вы серьезно, правда, об этом говорите сейчас? Или лишь бы хоть как каким-то путем меня завлечь в свою аферу? Почему вас должна завлекать в свою аферу? И почему это афера? Ну, потому что вы же понимаете, что это полная глупость, что аналитики будут обесценившиеся деньги кому-то попытаться продать. Ну, а почему полная глупость? Ну, почему? Ну, вы бы их купили в количестве 7 тонн. Ну, я вам еще раз говорю, что это все можно обсудить. И непосредственно нету такой ситуации, которая нет выхода. Девушка, я вам хочу лично от себя порекомендовать. Найдите, пожалуйста, нормальную работу, не работайте вот на этих аферистов. Я к вам лично ничего плохого не имею, понимаю, не от хорошей жизни вы здесь работаете. Но эти аферы, они уже по всей России практически известны, поэтому очень вам сочувствую, что вы попали в такую организацию. И желаю вам искренней удачи и найти хорошую работу. Не работать вот на этих аферистов, которые снимают офисы в Москве и строят из себя каких-то аналитиков, заставляют молодых людей работать на них и искать лохов, которые будут вкладывать деньги в их бесполезные проекты и терять их потом. Всего доброго вам. Все хорошо, до свидания. До свидания.